«Дилемма», – протянул я, думая, как поступить. «Ну ладно, держись за меня, провожу тебя до больничного крыла, а они», – показал он на бессознательные тела, – «а они пусть лежат», – сказал я, таща его за собой. «Ничего страшного с ними не случится, очнутся и пойдут в свои комнаты, если успеют, конечно». «Успеют до чего?» – спросил Джон, сдерживая рвотный порыв. «До того, как мы доберемся до больничного крыла и расскажем все, как было». Примечание к части. Король вернулся. «Шучу, конечно, это все иллюзия и на самом деле правда не вышла. Для желающих поддержать, в описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Глава 6. Первый курс. Часть 2. К обеду следующего дня о произошедшем знал весь Хогвартс. Как и ожидалось, слухи расползлись быстро. Конечно, имена не разглашались, но достаточно умные люди могли сопоставить факты. Стоило вчера сдать Мура в заботливые руки мадам Помфри, как в больничное крыло ворвались директор и декан Гриффиндора. Пока школьная медсестра была занята оказанием помощи пострадавшему, я объяснял Дамблдору всю подноготную. Почему только ему? МакГонагалл убежала, как только я упомянул, что оставил остальных участников конфликта лежать без сознания в одном из заброшенных классов. Когда мой рассказ подходил к концу, в лазарет вернулась весьма недовольная женщина, за которой по воздуху плыли левитируемые тела моих невольных жертв. Если бы не вовремя вмешавшийся директор, то пришлось бы выслушивать ее нотации. Меня заверили, что зачинщики понесут заслуженное наказание. Однако, сам я тоже не смог избежать взыскания в виде лишения факультета 20 баллов и недельной отработки с завхозом Филчем за нарушение комендантского часа. На этом занимательный вечер подошел к концу, и я смог наконец-то добраться до своей кровати. Возвращаясь в настоящее время, могу с уверенностью сказать, что мои вчерашние противники не простят мне этого унижения. Буду ждать их хода с нетерпением. Пока в большом зале обсуждалась свежая новость, я спокойно поглощал свой обед и читал книгу, которую успел взять утром в библиотеке. «Жизнь с легилиментами. Следите за своими мыслями». Книга была выбрана забавы ради и как подсказка Дамблдору о том, что я заметил его вчерашние попытки прочесть мои мысли. Похлопывания по плечу заставили меня отвлечься от своего занятия и задрать голову, чтобы увидеть, кто осмелился меня побеспокоить. За спиной стоял необычайно серьезный Джеймс. «Ты что-то хотел, Джей?» – спросил я равнодушно, возвращаясь к чтению книги. «Можешь уделить мне пару минут своего драгоценного времени?» – спросил он. «Конечно», – с улыбкой ответил я, – «здесь и сейчас или в другом месте. Пойдем со мной». Джеймс направился в сторону выхода из большого зала. Шли мы недолго, буквально несколько минут, как мне показалось, до первого заброшенного класса. Когда мы зашли внутрь, оказалось, что внутри нас уже ждали Сириус с Римусом и полный, низенький паренек. Последним, судя по всему, был Петтигрю. Блэк сидел на одной из парт, которую кое-как отчистили от пыли. Рядом с ним стоял Люпин, как всегда сутулившийся с выражением усталости на лице. Питер в свою очередь стоял в некотором отдалении, с раздражающей улыбочкой на лице. Джеймс подошел к столу, на котором сидел бродяга, и, облокотившись об него, посмотрел на меня из-под лобья. «Ух ты, как вас много!» — с усмешкой произнес я. «Итак, чего вы хотели?» «Мы поговорили с Джоном», — начал Сириус. «Молодцы!» — похвалил я их. «Я не сомневался в ваших коммуникативных навыках. Что дальше?» «Аварис, будь серьезнее!» — продолжил уже Джей. «Хватит притворяться, что не понимаешь, о чем речь. Мы узнали причину конфликта, но это не оправдывает твои действия». «Какие действия?» Я продолжил играть дурачка. «Аварис!» — крикнул на меня родственник. «Хватит! Разве ты не понимаешь, что вчера напал на четверых отпрысков чистокровных семей? Да, их семьи не относятся к числу благородных, но сам прецедент был. Факта нападения достаточно, чтобы другие чистокровные начали задаваться вопросом, на чьей мы стороне. Ты ведь знаешь о нарастающем напряжении в обществе. Ты не можешь не знать». Во время этого спича я внимательно смотрел за реакцией его друзей. Если Сириус и Римус были солидарны с Джеймсом и, по большей части, были обеспокоены случившимся, то выражение лица Питера мне не нравилось совершенно. Его мерзкая улыбочка стала более явной. Он будто радовался, что мне делали выговор. «Хочешь, чтобы я стал серьезнее?» – спросил я практически шепотом. «Хорошо, я стану, но не уверен, что вам это понравится». Стоило мне закончить фразу, и в комнате стало значительно темнее. Тени стали более насыщенные, реагируя на смену моего настроения. Пара факелов, что давали тусклое освещение, стали светить слабее. Магии во всем происходящем не было ни капли, что никак не вязалось с визуальным рядом. Первым происходящее заметил Римус и привлек внимание Сириуса, на что тот начал озираться по сторонам. «Говоришь, будут задавать вопросы?» Вкратчиво спросил я, меня должно это волновать, почему? С каждым моим словом тени становились все гуще. Сириус попытался отвлечь Джеймса от спора, чтобы тот обратил внимание на окружение. Римус уже тянулся к палочке, будто она могла ему чем-то помочь. Реакция Петтигрю мне нравилась больше всего. Раздражающая меня улыбка пропала, и он вжался в стол от страха. «Кажется, еще немного, и он напрудит штаны». «Да потому что ты наследник», — крикнул Джей, отмахиваясь от друга. «Все твои действия отражаются на нашей семье». В этот момент Сириус все же смог привлечь его внимание и указать на творившееся буйство теней. Стоит отдать должное Поттеру, он быстро оценил ситуацию, как и самый вероятный источник всего действа, меня. «Ты прав», — абсолютно спокойным голосом ответил ему. «Однако, с чего ты решил, что все произошедшее не было учтено заранее? Или ты решил поддержать одну из противоборствующих сторон?» На несколько секунд воцарилось молчание, я ожидал от него ответа. Джей в знак отрицания мотнул головой. «Хорошо», — сказал я, «но, чтобы успокоить тебя окончательно, могу заверить, что каких-либо непоправимых последствий не будет. По крайней мере тех, к которым мы бы не были готовы. Уж мозгов смоделировать ситуацию на несколько шагов вперед у меня хватает. Смекаешь, к чему я веду? Если хочешь подробностей, то без посторонних». Закончив, я кивнул в сторону Петтигрю. Джеймс молчал, хотя прекрасно понимал, что я имел в виду. Ранее, перед началом учебного года, у меня состоялся приватный диалог с дедом. Мне дали полную свободу действий. Это большая ответственность, как и знак доверия. За все время моего пребывания в этом мире, Карлус успел меня хорошо изучить, особенно мои принципы и главную жизненную позицию. Опыта в чтении людей у него более чем достаточно, и я не верю, что смог скрыть от него что-то, касающееся моего характера. Но знаешь, что меня больше всего удивляет? Что? Осторожно спросил Джей. Меня удивляет ваше лицемерие, ответил я и посмотрел ему в глаза. Вот уж кому не достает мозгов продумать последствия своих действий, это вам. Я не хочу слушать упреки и про заботу о семье от вас. За мое недолгое пребывание в школе я успел достаточно узнать о ваших подвигах, особенно о вашей невероятной способности наживать врагов среди чистокровных. Твое счастье, что все это пока еще не вылилось в нечто большее, чем школьная грызня. Поэтому заткнулся нахрен и не смей более читать нотации. Во время моей тирады я постепенно подходил к Джеймсу. С каждым шагом мой тон все больше и больше похож на рычание. В совокупности с давящей атмосферой, которая только нарастала, думаю, я производил внушающее впечатление. Мы поняли друг друга. Уже шепотом задал ему риторический вопрос практически в лицо. В ответ я получил один осторожный кивок. «Прекрасно», уже улыбаясь, сказал я. «Тогда я пошел, скоро урок». Стоило моему настрою смениться, как атмосфера вернулась к тому состоянию, когда мы только вошли в этот класс. Я молча развернулся и пошел в сторону выхода. Взявшись за ручку двери, я кое-что вспомнил и оглянулся. Квартет все еще был под впечатлением. Меньше всего это подействовало на Сириуса, что неудивительно. Он Блэк. У них в Мэннере такая атмосфера висит круглосуточно. Далее шли задумчивые Джеймс и Римус. Думали они явно о разных вещах. Однако больше всего меня радовал трясущийся от страха Питер. Чуть не забыл, наигранно хлопнул себя ладонью по лбу. «Слышишь меня, крысеныш?» На мою фразу отреагировал весь квартет. Реакция у всех была разная, но доля удивления присутствовала у всех. «Хорошенько запомни только что испытанное чувство и больше не смей так мерзко лыбиться в моем присутствии и уж тем более злорадствовать в мой адрес, иначе в следующий раз забью тебе эту ухмылку прямо в глотку». Не дожидаясь ответа, я покинул помещение и поспешил на урок. Интерлюдия. Джеймс Поттер. Мы стояли будто мешком ударенные после ухода племянника. Каждый думал о чем-то своем. «Что это было?» — спросил бродяга. «Не знаю», — честно сказал я. «Таким я его еще не видел. Хочешь сказать, что такое еще не случалось?» — спросил на этот раз лунатик. «Нет», — ответил я, — «или, по крайней мере, не в моем присутствии». После этого мы еще несколько минут стояли молча в классе, рискуя опоздать на урок. Благо, следующим уроком должна идти история, которую можно пропустить. Мне показалось, или нас только что отчитал первокурсник. Попытался пошутить Сириус. Есть немного, Аварис. В дальнейшем не происходило ничего из ряда вон. Хотя я первое время и корил себя, что не сдержался в разговоре с мародерами и так банально показал свои способности. Однако, шло время и не было никаких последствий. Я придерживался изначально заложенного плана, к которому вернулся, после того как закончилась моя неделя отработок. Я посвятил себя практически полностью учебе, хотя и старался уделять больше времени своим новым друзьям. Касаемо запланированного на год, все шло своим чередом. Первым делом я смог обнаружить выручай комнату. Могу сказать, что она настоящее произведение искусства. Ее создали настоящие мастера своего дела. Пожалуй, за что и стоит уважать местных магов, так это за умение работать с пространством. Обратившись к знаниям, полученным от прошлого себя, первое время я пытался разобраться в принципе работы выручай комнаты. Однако меня постигла неудача. Сколько бы ни копался в архиве, я не смог найти информацию о работе с пространством, кроме создания различных порталов. Отсюда можно сделать два вывода. Либо прошлый я не интересовался данным направлением магии, либо в его мире пошли иным путем развития. Правда, остается вопрос, почему тогда не было информации по данному направлению из других миров, которые посетил мой предшественник. Таким образом, чтобы понять принцип работы комнаты, пришлось прибегнуть к одному из древнейших способов познания нового, методу тыка. Спустя неделю проб и ошибок смог разобраться с общими принципами работы. Выручай комната, это по факту несколько вкладок пространства, которые из себя представляли типовые помещения. Комната не могла создавать обстановку с нуля. Таким образом, когда возможный посетитель проецировал свое подсознательное желание, комната считывала ментальный посыл и предоставляла доступ в одну из вкладок, которая максимально близко подходила к запросу по ассоциативным цепочкам. Доступные варианты для посещения представляли собой тренировочный зал, гостиную-спальню, кладовую, библиотеку и ритуальный зал. Самым интересным помещением была библиотека. Библиотека выручай комнаты имела в своем распоряжении все книги, что когда-либо находились в стенах школы, за исключением тех книг, на которых стояла защита отсчитывания. Это был настоящий кладезь неограниченного источника знаний, если бы не одно «но». Было запрещено выносить любые предметы, созданные комнатой, за ее пределы. Фактически, все книги являлись проекцией исходника и не могли существовать за пределами выручайки. Сделал для себя пометку проверить, по возможности, возникшую теорию. Если все книги – это лишь проекции, то, при уничтожении оригинала, сохранится ли копия или исчезнет. Помимо библиотеки мне были интересны кладовая и тренировочный зал. С последним все элементарно. Я использовал его регулярно на протяжении всего остатка года с целью практики в магии. Пока делал основной упор на местную школу магии и в меньшей мере отрабатывал заклинания из архива. К сожалению, я не мог позволить себе осваивать магию тьмы, не зная, как отреагирует система защиты школы. Возможно, она сочтет это угрозой, которую необходимо устранить. Это было бы меньше из проблем. Она могла сообщить руководству школы, и тогда оставалось только податься в бега, при условии маловероятного выживания в сражении с преподавательским составом. Освоение магии тьмы я решил оставить на более поздний возраст. Поэтому я решил сконцентрироваться на направлении, которое не будет порицаться общественностью. Выбор пал на магию огня. Направление, с которым сложно конкурировать в разрушительном потенциале. К сожалению, использовать данную школу приходилось с осторожностью и очень сильно дозировать силу, чтобы не навредить своему телу. Что касается местной школы магии, то с ней не нужна была такая осторожность, пока не касаешься заведомо запрещенных направлений. Конечно, все еще оставался риск навредить себе, если не контролировать силу, но с этим я ничего не мог поделать, пока тело не придет к необходимым кондициям. Это несколько раздражало. Местная магия была заточена на использование нейтрального эфира с переработкой его в стихийный посредством инструмента, палочки. Отсюда возникают большие потери при использовании заклинаний. Думаю, поэтому маги, что развили в себе навык работать напрямую с той или иной стихией, здесь считаются довольно сильными. Отсюда напрашивается и другой вывод. Если учитывать потери эфира при произнесении заклинаний и тот факт, что пока я не видел достаточно сильных магов, если не считать Дамблдора, то любые громоздкие плетения, что требуют целую прорву магии, должны просто высушить мага, использовавшего их. Однако я не могу с уверенностью сказать, что мое суждение верно. Возможно, оно верно только для магов, живущих в магловском мире. Я уверен, что в магическом мире процент достаточно сильных магов должен быть значительно больше. Возвращаясь к вопросу выручай комнаты, я не обошел вниманием кладовую. Количество хранимых в ней вещей действительно поражало воображение. Собственно, именно здесь мне и пришлось опробовать свою связь с доменом и переправлять в него заинтересовавшие меня вещи. Конечно, использовать домен как пространственный карман, это равносильно забиванию гвоздей микроскопом, но иного способа вынести столько ценностей незаметно я не придумал. Здесь меня и накрыли последствия моих поспешных и необдуманных действий, после которых мне пришлось на пару недель остановить свои тренировки. Поскольку тело было не готово принять всю мою силу, это сыграло со мной злую шутку. Вследствие длительного контакта с доменом по телу ударил откат от такого перенапряжения. Откат был достаточно сильным, чтобы скрутить тело с такой силой, что хотелось выть от нестерпимой боли. В дальнейшем, в период восстановления, было неимоверно сложно колдовать, и каждый такой раз отдавал резкой болью по всему телу. Каких трудов мне стоило не показывать никому своей слабости, словами не описать. Однако нет худа без добра. Моя попытка самоубийства вкупе с мучениями окупились тем, что тело в некоторой степени приспособилось к большему объему сил, которые можно было применить без опаски навредить себе. Таким образом, срок до полной синхронизации тела и души сократился ориентировочно на полгода. Конечно, повторять свой подвиг для ускорения этого процесса я не собирался. Во время пребывания в кладовой выручай комнаты была найдена и диадема Равенкла, которая уже являлась крестражем. Был большой соблазн сожрать этот осколок души, но я здраво рассудил, что еще больше напрягать тело пока рано. Сделав для себя пометку в памяти вернуться через год-другой за вещицей, перепрятал ее в другом месте. При таком плотном расписании дел, которые я на себя взвалил, сам не заметил, как быстро пролетел год, и настало время ехать домой после сдачи годовых экзаменов. Примечание к части. Собственно, прода готова. Постараюсь поддерживать тем написание. На самом деле это все еще иллюзия и прода не вышла. Посвященно первому подписчику на Бусти. Спасибо ему за стимул и доверие. Для желающих поддержать, в описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Глава 7. Дорога домой. Аварис. Возвращение домой было триумфальным. Хотел бы я так сказать, однако оно было максимально обыденным. Окончание года оказалось для меня внезапным, но от этого не менее долгожданным. Сборы были настолько быстрыми, что в итоге мне пришлось ждать, пока соседи по комнате закончат со своими вещами. С переправлением вещей к поезду помогают домовики из общины Хогвартса. Если, конечно, студент не желает самостоятельно отнести свои вещи. Именно поэтому, двигаясь с друзьями к поезду, я был единственным, кто нес свои вещи сам. Когда мы добрались до состава и забрались внутрь, нам не составило труда найти пустое купе. Стоило только занять свои места, как на полках появились вещи ребят. Спустя несколько минут к нам присоединилась Амелия. Рассматривая друзей, я подмечал в них изменения. Руфус стал меньше хмуриться и стал более разговорчивым. Джон же, наоборот, стал более хмурым, будто поняв, что попал совсем не в добрую сказку. Кингсли, подобно Скримджеру, стал более открытым. Одна только Амелия оставалась неизменным электровеником. Пока ожидали отправления поезда, я вспомнил, про что забыл в этом учебном году. Встал, чтобы достать сумку, чем заработал удивленные взгляды. Пока ребята недоумевали, я достал из сумки с расширением свою гитару, чем еще больше удивил друзей. Легкий перебор струн вывел их из ступора. «Ты играешь на гитаре?» — все еще удивленно спросил Мур. «Немного», — ответил я, по-прежнему перебирая струны и проверяя звучание, «по большей части пока учусь». «Неожиданно», — сказал Руфус. «Почему?» — спросил его Джон. «Неожиданно, что у Поттера есть время на такое хобби», — ответил за Скримджера наш темнокожий друг. «Как по мне, ничего удивительного», — сказала Амелия, с восторгом смотря на музыкальный инструмент. «Вспомните, сколько Аварис тратит времени на учебу и свои тренировки. Может, хватит говорить обо мне так, будто меня здесь нет», — недовольно сказал я, не поднимая головы. «Но Амелия права, учитывая свои труды, иногда я могу позволить себе расслабиться и заняться музыкой». Они замолчали, каждый думал о своем. Я же, продолжая наигрывать незатейливую мелодию, погрузился в свои не самые радужные мысли. Мне было необходимо ускорить темп подготовки, ведь я не могу быть уверен в событиях канона. Различий так уже слишком много. Я не могу быть уверен, что именно будет отправной точкой сюжета. Насколько я помню, именно после пророчества события понеслись вскачь, а если быть точным, после того, как Снейп слил информацию Волди, стоит каким-то образом организовать слежку за этой хреновой предсказательницей. Хотя, возможно, слежка необходима за сальноволосым ублюдком, чтобы в необходимый момент устранить информатора. Это должно выиграть немного времени. Стоит тщательно обдумать все варианты. Однако есть фактор, который мешает мне строить планы и свободно действовать. Чертово детское тело. Мало того, что для родных я все еще ребенок, хоть и сознательный, так еще я не могу действовать в полную силу. Приходится себя ограничивать, чтобы в один прекрасный момент не угробить тушку. Мое раздражение вырвалось наружу, и я дернул струны сильнее, чем нужно. Резкий звук заставил друзей отвлечься от разговоров между собой и взглянуть на меня с немым вопросом. «Что случилось?» «Все в порядке», — успокаивающе сказал я. Проверив струны, порадовался их крепости, ведь чар укрепления я еще не накладывал, и продолжил прерванное дело. «Мало мне было детского тела, так еще чтобы осуществить некоторые планы мне понадобится помощь. К сожалению, не смогу провернуть все в одиночку, и мне, как минимум, нужен помощник». С этой мыслью я взглянул на друзей и мысленно улыбнулся. Кандидаты у меня уже имелись. Осталось определиться, кто подойдет мне больше всего. Скримджер отпадает сразу. Слишком официальное лицо. Возможно, стоит использовать его как помощника на политической арене или как глаза и уши в министерстве. Надо обдумать этот вариант. Времени на это более чем достаточно. Бруствер на роль помощника подходит больше. Вспоминая его канонную преданность Дамблдору и параллельную работу в министерстве, задумался, как можно использовать столь полезного, в будущем, разумного. Одно могу сказать точно. Я не собираюсь отдавать преданность такого человека директору. Возможно, стоит позволить ему пойти канонным путем, с пометкой на верность лично мне. Информация из ордена жареной курицы лишней не будет. Таким образом, единственным кандидатом на роль моего помощника по деликатным вопросам остается Мур. Можно сказать, что он подходил идеально. Лицо неофициальное, чистокровные не будут обращать внимания на маглорожденного, даже если он станет чьим-то вассалом. Если я правильно смог его изучить, то Джон довольно амбициозная личность. Он из тех людей, которые хотят доказать всем, что они не хуже других, а местами даже лучше. На этом можно сыграть. Надо только протянуть ему руку и пообещать помощь, дополнительное обучение и безбедное будущее. Необходимо обсудить этот вариант с отцом и дедушкой Карлусом. К сожалению, без их одобрения я смогу ему пообещать помощь только тогда, когда сам стану главой рода. Плюс благодаря родным я смогу собрать больше информации по Джону. Конечно, из вариантов была еще Амелия, но я откровенно не хотел ее использовать. Ведь если события канона повторятся, она останется одна с маленьким ребенком на руках, и я не уверен, что смогу предотвратить такой исход. Если исключить банальную жалость к такой судьбе, то я, как минимум, не уверен в полезности человека, что по большей части будет озабочен судьбой ребенка. Аварис, позвала меня Амелия, отвлекая от мыслей. «А, что?» – спросил я, подняв голову и посмотрев на нее. «А ты можешь нам сыграть?» – спросила она и состроила щенячьи глазки. «Даже не знаю», – с улыбкой протянул я. «Боунс, отстань от него», – сказал Руфус с хитрецой в глазах. «Не видишь, он обдумывает план захвата мира и ему не до простых смертных вроде нас». «Ты сейчас пошутил, Руфус?» – спросил я, еле сдерживая смех. «Не знал, что ты умеешь». Здесь уже все не выдержали, и купе наполнилось смехом от столь незатейливой шутки. «Ну я серьезно», – протянула Амелия, надув губы. «Ну сыграй, пожалуйста». Она замолчала и уставилась на меня, будто ожидая, когда я поддамся ее мольбам. «Хорошо», – капитулировал я. «Ты быстро сдался», – произнес Мур. «Я думал, ты продержишься дольше». Хотел уже сам начать спросить. «Тебе-то зачем?» – недоумевал я. «Простая ностальгия. Раньше, когда я был маленьким, нам с мамой играл мой отец. Пока он был жив, на купе опустилась гнетущая атмосфера. Амелия не выдержала и обняла Джона. «Да все в порядке», – успокоил нас друг. «Это было давно. Я уже давно пережил потерю». «Как это произошло?» – осмелился спросить я, сам не зная, зачем лезу человеку в душу. «Улица Бирмингема, откуда я родом, отнюдь не самое безопасное место», — ответил он, особенно в позднее время. Хоть и не было никакой конкретики, но этого более чем достаточно, чтобы сложилась картинка произошедшего. «Так, ладно», — решил я перевести тему, — «мы отклонились от плана. Я сыграю, но многого не ожидайте». В голову пришла одна песня, подходящая под ситуацию. Вспоминая слова и аккорды, я начал играть. «Лумин, домой». Все права на песню принадлежат группе «Лумин». Кому-то очень хочется в делах сосредоточиться, а я хочу скорее домой, где я буду самим собой. Их не достал еще пока. На месте бег как день сурка, а я хочу скорее домой, где я буду самим собой. Слова песни вызвали удивление на лицах друзей. Непонятна причина удивления, либо из-за самих слов, либо из-за того, что помимо игры на гитаре я решил спеть. Во всяком случае, я перестал обращать внимание на окружение и полностью отдался музыке. Я в облаках, я сейчас далеко, сев на метлу, улетел высоко, и все сомнения высохнут здесь, где все возможно. Я в облаках, я сейчас далеко, меня понять, может быть, нелегко. Чуть-чуть терпения, станет простым, что было сложно. Музыка продолжала литься в пространство. Не знаю, почему именно эта песня показалась мне наиболее подходящей, но пришлось на ходу менять текст под реалии магического мира. Закончив песню, я наконец-то обратил внимание на окружение. Друзья сидели с задумчивыми лицами, явно под впечатлением. Только Амелия смотрела на меня с некоторым благоговением. На спине даже выступил холодный пот от такого внимания. «Тебя опять сделали, Поттер!» Внезапно раздался знакомый голос со стороны двери. Переведя взгляд в направлении, откуда донесся голос, увидел целую толпу народа. Впереди стояли оба старосты факультета и Джеймс с Сириусом. Позади них стояли парни и девушки с разных курсов и, кажется, что с разных факультетов. «Привет, народ!» Я поздоровался и махнул рукой, не заметил, как вы пришли. Ответом мне был нестройный хор голосов в качестве приветствия. «В смысле опять сделал?» Возмутился Джеймс, проигнорировав меня. «Как же?» С милой улыбкой протянула Эванс, лучший ученик курса, что говорит о незаурядном уме. Теперь еще выяснилось, что он играет на гитаре и красиво поет. Пока 2-0 в пользу Эвариса. Ей явно доставляло невероятное удовольствие дразнить Джеймса. «Пожалуй, надо немного помочь, вот только кому?» «Эванс», — позвал я ее и максимально располагающе улыбнулся, «ты забыла сказать, что в отличие от некоторых я еще и невероятно красив». «Беру свои слова обратно», — сказала староста после недолгой паузы, «самовлюбленность у вас явно семейная черта. Еще не ясно, чье эго больше». «Как это чье?» — наигранно возмутился я. «Конечно, мое, Поттеры», — вздохнула она. Из толпы послышались смешки. «Нет предела совершенству, Эванс», — произнес я с улыбкой на лице. В ответ получил отзеркаленную улыбку, после чего она поспешила удалиться подальше от нашего купе. Народ также начал расходиться, когда стало ясно, что продолжения концерта не будет. Уходящие девушки наградили меня такими взглядами, что ранее выступивший холодный пот полил водопадом. В дверях купе остались лишь Лунатик, Бродяга и Сахатый. «Смотри, Джей», — с издевкой сказал я, — «такими темпами к вашему выпуску я уведу у тебя девушку». Сириус разразился лающим смехом. Даже Римус выдавил слабую улыбку. «Ой, да иди ты», — отмахнулся от меня родственник, — «Эванс не моя девушка». «Конечно», — протянул я, показывая, насколько я ему верю, — «пошутили и хватит. Лучше скажите, где четвертого потеряли? Неужели он завалил соф и уехал раньше?» Ожидая ответ, я посмотрел на пальцы, которыми зажимал струны. Пальцы были с небольшим покраснением, но благо больше я не повреждал руки, играя на гитаре. Закончив осмотр, взглянул на троицу мародеров, которые вели немой разговор, в будто решая говорить или не стоит. «Питер тебя боится», — наконец-то сказал Лунатик, видимо поняв, что в гляделке можно играть еще долго. «Какой я страшный, оказывается», — с наигранной обидой произнес я. Напугал старшекурсника. «Нет мне прощения, не могу его в этом винить», — сказал Джей. «Знаю я тебя похуже, тоже испугался бы». «Аналогично», — подтвердил Сириус с улыбкой. Я посмотрел на Люпина, вопросительно приподняв бровь. «Что?» — спросил он. «Моим Богдартом ты уж точно не стал». В ответ он получил от меня лишь усмешку. «Чего хотели-то, охрабрейшие из храбрейших?» — спросил я мародеров. «Да ничего», — отмахнулся Джей, — «мы просто услышали музыку и пришли, насмотрелись, «Более чем», — ответил Сахатый, — «мы пошли. Кстати, мы скоро прибываем на вокзал». Наконец-то, не сдержался Мур. Все были с ним солидарны. Казалось бы, маги, но вынуждены добираться на поезде до школы в течение практически десятка часов. К тому же всем хотелось поскорее оказаться дома. Мародеры ушли, прикрыв за собой дверь купе. «О чем они говорили?» — спросил Скримджер, привлекая мое внимание. «Почему старшекурсник тебя боится?» «Все банально», — махнув рукой, ответил я. «Если коротко, мне не понравилось, как он повел себя, и я немного вспылил. Произошел магический выброс, ну и, может быть, я немного ему пригрозил». «Аварис», — возмутилась Боунс, — «нельзя угрожать ни в чем не повинным людям. Ты должен извиниться перед ним в следующий раз, обязательно». «Как пожелаете, грозная блюстительница порядка», — улыбнулся я. Она с подозрением посмотрела на меня, пытаясь понять, издеваюсь я над ней или нет. «Ладно, я побегу попрощаюсь с подружками», — перевела тему девочка. «Не скучайте, мальчики. Вот мы и остались в сугубо мужской компании. Ну, рассказывайте, у кого какие планы на каникулы?» — спросил я. «У меня все просто», — начал Руфус. «Думаю, мое лето будет самым скучным. Домашнее обучение и прочие семейные секреты. Понимаю», — протянул в ответ я, — «и сочувствую. А у тебя, Бруствер, какие планы?» «Родители обещали взять меня с собой на историческую родину. Это должно быть интересно. Привози сувениры», — попросил я. «Обязательно». Все посмотрели на Джона, задавая немой вопрос. «Что? У меня нет никаких особых планов», — как-то печально произнес он. «Буду помогать матери по мере возможностей. Жаль, что нельзя пользоваться магией. Мне в голову пришла одна интересная идея. Если дело выгорит, будет возможность убить двух зайцев разом. Можно помочь Джону с возможностью использования магии вне Хогвартса, предложив дополнительное обучение, и использовать это как повод для вербовки. Стоит обсудить этот вопрос с отцом или дедушкой, а пока можно закинуть удочку. Скажи мне, Джон», — вкратчиво произнес я, — «как ты смотришь на возможность колдовать вне Хогвартса? Разве такое возможно?» — спросил меня Мур. «Конечно, возможно», — с улыбкой ответил я. «Если это осуществимо», — начал говорить он, — «я буду несказанно рад. Что для этого нужно сделать? Надеюсь, не надо продавать душу?» Я лишь посмеялся в ответ на его шутку и ответил. «Ничего противозаконного. Душу тоже не надо продавать. Подробнее расскажу позже в письме. Для начала мне надо переговорить с родными. Если они смогут помочь, то считай дело в шляпе. Буду ждать с нетерпением. Единственный момент. Скорее всего, тебе придется приехать ко мне на лето ради этого». «Никаких проблем», — успокоил меня он. «Мне надо будет только отпроситься у матушки». Во время нашего диалога я ловил на себе непонимающие взгляды Кингсли и Руфуса. Однако, похоже, они решили не лезть с расспросами, вероятно, ожидая от меня ответов позже. «Мы подъезжаем к вокзалу Кингс-Кросс», — в купе раздался безэмоциональный голос. «Уважаемые пассажиры, просьба не оставлять свои вещи внутри поезда. Спасибо за внимание. Значит, скоро я буду дома. Это прекрасно. Примечание к части. На самом деле это все еще иллюзия и правда не вышла. Для желающих поддержать, в описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Глава 8. Разрешите обратиться? Обращайтесь. Аварис. Никогда не думал, что буду так рад вернуться домой. Наверное, все дело в том темпе подготовки, который я взял, чтобы подготовиться к основным событиям. Хотелось немного отдохнуть. На собственном примере знаю, насколько необходим отдых, чтобы не перегореть, даже если занимаешься тем, чем нравится. Поэтому, по прибытии домой, первое время я не делал ничего, что было хоть как-то связано с учебой и тренировками. Эти дни спокойствия я полностью посвятил семье, члены которой явно успели соскучиться. Это было очевидно. Встретившись на вокзале с родителями и бабушкой Дареей, которая в кои-то веки решила выйти в свет, мы сразу переместились домой. Стоило нам только оказаться дома, вдали от чужих глаз, как я сразу был заключен в материнские объятия. Собственно, так и прошел мой первый день дома. Мама и бабушка сменяли друг друга и очень интересовались моей жизнью вне дома. Мои заверения, что я уже достаточно взрослый и не стоит так обо мне волноваться, были проигнорированы. Я, конечно, тоже хорош, не приехал домой на рождественские каникулы. Каюсь, я просто потерялся во времени со всеми этими тренировками. Таким образом, у меня выпытали подробности всего учебного года, Даже пришлось рассказать про конфликт с чистокровными. Рано или поздно все хорошее заканчивается, как и первый день моего пребывания дома. Впереди все лето, которое я не собираюсь пропускать. Дальнейшие дни шли своим чередом. Удалось выловить отца и предупредить, что у меня есть разговор к нему и дедушке. На что получил ответ, что разговор состоится, как только образуется свободное время и дедушка вернется с важной встречи в магическом мире. Пока я отдыхал от тренировок, также начал вести редкую переписку с друзьями. Джону не терпелось узнать результаты дела, и я понимал, что он уже у меня на крючке. Надо только ковать железо, пока горячо. Так пролетела неделя, и вернулся дедушка Карлус. Я сидел в семейной библиотеке и читал справочник магических существ. На днях мне в голову пришла мысль, как мне можно либо ускорить процесс синхронизации тела и души, либо укрепить само тело в достаточной мере, чтобы оно могло выдержать весь объем доступных мне сил. Я вспомнил о способах собственного усиления. Пожирание душ на данный момент мне не подходит. Данный способ направлен на наращивание мощи магической или любой иной, но не физической. Таким образом, остается способ с поеданием чьего-либо сердца. Однако сам по себе он также не идеален. При поедании сердца возникает рост как в физическом плане, так и в магическом, причем в равной степени. Отсюда выходит, что при использовании такого метода я могу сделать только хуже. Даже если откинуть все риски, то результата это особого не даст. Усиливать себя стоит начать только тогда, когда смогу в полной мере оперировать доступными силами. Все это планы на далекое будущее. С другой стороны, есть еще один вариант, как можно ускорить процесс синхронизации. Возможно, это будет даже лучший вариант из имеющихся. На него меня натолкнули воспоминания об откате при чрезмерном использовании домена. Большая нагрузка на тело чуть не угробила его, но с другой стороны я четко осознаю, что эта ситуация мне сильно помогла. Конечно, я уже размышлял над этим, но отмел идею из-за большого риска травмировать тело. С одной стороны, верный вывод. Результат не стоит того риска, на который надо будет пойти. С другой стороны, можно ведь уменьшить риск. Если посмотреть на ситуацию с иной позиции, то это очень похоже на тренировку с тяжелыми весами. Что происходит в этом случае? При поднятии тяжести организм испытывает стресс, к которому он пытается приспособиться, увеличивая мышцы и делая человека сильнее. Это называется суперкомпенсацией. Во время тренировки мышечные волокна разрушаются, чтобы во время отдыха восстановиться сверх того, что было до их разрушения, с запасом, чтобы в следующий раз было легче. Проводим аналогию. После сильного магического перенапряжения тело восстановится и станет легче. Отсюда можно предположить, что если я буду тренировать тело таким образом, то момент, когда я смогу действовать в полную силу, настанет раньше. В целях безопасности стоит контролировать силу, как и с тяжелыми весами, чтобы брать нагрузку, которую я могу выдержать, в дальнейшем постепенно повышать веса. Скорее всего, такой процесс будет совсем не быстрый. Так я и сидел со справочником в руках, погруженный в свои мысли, пока меня не отвлек голос отца со стороны входа. «Так и знал, что найду тебя здесь», — с улыбкой сказал он, привлекая мое внимание. Я вопросительно посмотрел на него. «Как освободишься?» — продолжил он, заглянув в кабинет. «Мы с отцом будем там. Скоро буду», произнес я ему вслед. Вот и настал долгожданный момент разговора. Волнения не было от слова совсем. Было иррациональное спокойствие, ведь я был уверен в положительном исходе. Хотя даже если моя уверенность не оправдается, такой исход лишь незначительно усложнит задачу. Кабинет располагался на втором этаже родового поместья, в противоположном крыле от библиотеки, и представлял собой просторное помещение в темно-коричневых тонах. Вдоль стен стояли стеллажи, на которых расположились многочисленные папки с документами. В центре кабинета стоял массивный письменный стол. Перед столом находилось два высоких и глубоких кресла, обтянутых кожей в тон интерьера. Аналогичное кресло, только с более широкой спинкой, стояло во главе стола. Вся мебель была выполнена в едином стиле. Позади стола располагалось высокое окно с видом на сад, что простирался на долгие сотни метров. Окно было предназначено пропускать как можно больше дневного света в помещение. Без стука зайдя в кабинет и прикрыв за собой дверь, я увидел дедушку, который сидел за столом и листал какие-то документы. Лицо его выражало некоторую усталость, что неудивительно, учитывая то, сколько ему приходится работать. Не знаю, почему бабушка Дарья позволяет ему так себя мучить, хотя отец давно может перенять главенство над родом. Кстати, о последнем. Отец сидел в одном из двух расположенных перед столом кресел и, подобно деду, пролистывал один документ за другим, периодически подавая Карлусу те, что достойно его внимания. «Аварис, ты как раз вовремя», — сказал дедушка, оторвавшись от документов, — «проходи, присаживайся». Он вернулся к бумагам, а я, получив кивок от отца, подошел к единственному свободному креслу. Вольготно устроившись в нем, стал ждать, когда мне смогут уделить время. Закончив с очередным документом, Карлус взмахнул рукой, и большая часть бумаг сложилась в ровные стопки и заняла свои места в заранее подготовленных папках, которые в итоге пролевитировали к стеллажам. «Итак, начал дедушка, как тебе Хогвартс?» Этот вопрос ненадолго выбил меня из колеи, но, быстро оправившись, я ответил: «Есть пара интересных предметов. В остальном, ты ведь знаешь, что нового я там не узнаю». «Сынок», — встрял папа, — «ты ведь понимаешь, что этого требуют традиции», — перебил я, — «конечно, знаю, как и ты знаешь мое отношение к традициям». Наступило немного неловкое молчание. «Впрочем», — продолжил я, посмотрев в глаза деда, — «год был продуктивный, я нашел себе друзей». «Это же прекрасно», — обрадовался дедушка, — «я уже начал бояться, что ты никогда не найдешь себе товарищей». Мне оставалось только вздохнуть. «Именно о друзьях я и хотел поговорить», — решил я перейти к делу, точнее, о друге. Джон Мур, маглорожденный, рано потерял отца, живет только с матерью. За этот учебный год уже столкнулся с реалиями магического мира. Налицо явное желание стать кем-то большим, чем посредственность. «К чему нам это знать?» — спросил глава семьи. «Я решил взять его под крыло», — пояснил я, посмотрев в глаза этому бойкому старику. «Точнее, я решил завербовать его. В будущем он будет мне полезен. Я хочу натаскать его, как помощника по деликатным вопросам». «Почему именно он?» — поинтересовался дед, в то время как отец продолжал молчать. «Он маглорожденный, соответственно, лицо не публичное. В отличие от того же Скримджера и Бруствера, которых рациональнее будет использовать как официальных союзников или же как глаза и уши в министерстве, Мур будет полезен как неофициальный помощник. Если правильно его обучить, можно будет поручать ему решение теневых вопросов». На минуту в кабинете повисла тишина. Я смотрел на старших родственников в ожидании их реакции. Отец думал, судя по всему, о полученной информации. В это же время дедушка Карлус внимательно смотрел на меня с нескрываемой гордостью во взгляде. «И чего же ты хочешь от нас?» Наконец-то подал голос папа. «Ты ведь уже все решил. Мне нужно, чтобы вы проверили по нему информацию», — начал я перечислять, — «и нашли необходимых наставников. Не хочешь заняться его обучением самостоятельно, внук?» — спросил глава. «Ты сейчас так пошутил, дедуль?» — с усмешкой ответил я вопросом на вопрос. «Мне 12, и даже если я выучил школьную программу, мне не достает практики. Это я еще молчу про отсутствие необходимого для столь деликатного обучения опыта». «Хорошо, хорошо», — отмахнулся он, — «прекрати тараторить. Я тебя понял и все организую, но только после того, как увижу юношу лично. Я приглашу его погостить у нас этим летом», — улыбнувшись, сказал я ему. «Спасибо, дедушка. Если это все, можешь идти», — ворчливо произнес он, возвращаясь к бумагам. Я встал с кресла и поспешил к выходу, чтобы на пороге развернуться и сказать: «Кстати, насчет практики. Этим летом я плотно засяду в зале для тренировок, старик». «Вали уже», — вздохнул он под тихий смех моего отца, — «когда ему что-то надо, так я дедушка, а стоит получить желаемое сразу старик». Последнюю фразу я уже услышал, прикрывая дверь, под громкий хохот отца. Интерлюдия. Карлус Поттер. Стоило внуку плотно закрыть дверь, как сын перестал смеяться и серьезно взглянул на меня. «И что ты думаешь по этому поводу?» — спросил он. «Могу сказать, что он не рассказал всех подробностей», — задумчиво ответил я, — «но мне нравится его подход к делу, да и должны же у детишек быть свои маленькие секреты». Этой фразой я заработал удивленный взгляд в свою сторону. «Что-то не припомню, чтобы ты позволял мне такие вольности, когда я рос», — усмехнулся Адам. «И правильно делал», — строго сказал я. «Сравни себя и Джеймса. Посмотри, к чему привела мягкость Флимонта. Не могу его винить в этом, учитывая то, как долго они с Юфимией пытались завести ребенка. Ты же мой наследник, я не мог позволить себе быть мягким с тобой. Джеймс еще молод, не будь к нему столь строг. У него вся жизнь впереди, успеет еще повзрослеть. Как бы ни стало слишком поздно, тихо пробормотал я. Мы замолчали, каждый думая о своем. Тишину первым нарушил Адам. «Не боишься, что с таким подходом Аварис станет похож на Джеймса? Это уже твоя задача не допустить такого исхода», — дал наставление сыну, «хотя я уверен, что у тебя ничего не получится. Для столь юного возраста у Авариса уже сложились принципы и взгляд на мир. Не стоит сравнивать Джеймса и Авариса, они слишком разные». «Согласен», — вздохнул сын, «иногда, при общении с Ри, мне кажется, что я разговариваю со взрослым человеком, и оттого становится грустно. В итоге я практически не участвовал в его воспитании». «Ничего страшного», — добро улыбнулся я сыну, «вы с Дианой еще молоды и полны сил, успеете завести второго ребенка. Думаю, тогда-то ты и поймешь, что воспитание детей — это нелегкое дело и что с Аварисом вам крупно повезло». «О чем ты говоришь?» — недоумевал Адам. «У меня есть предположение, почему внук такой, какой есть. Однако я не буду сейчас строить беспочвенных теорий, для начала надо покопаться в архивах. Я сообщу, как что-нибудь прояснится». «Хорошо», — нехотя согласился сын. «Что-то мы заболтались», — вздохнул я, с ненавистью посмотрев на документы. «Эти бумажки сами себя не оформят. За дело». В ответ я услышал только тяжелый вздох и шуршание бумаги. «Аварис, до приезда Джона осталось пара дней, и я решил временно прервать свои тренировки и подвести итоги. По окончании разговора со старшими родственниками я сразу же написал письмо с приглашением в гости. Ответ не заставил себя долго ждать. На следующий день пришел ответ, что Джон обещал матери помощь в этом месяце, поэтому приехать в гости он сможет только в июле. Такой расклад даже предпочтительней, ведь я могу спокойно заняться тренировками. Кстати, о последних. За месяц ожидания тренировочный зал стал моим вторым домом. План тренировок был прост и банален. Начинал я тренировки с отработки заклинания из школьной программы. Далее шли пиромантия и магия тьмы, которую я не видел смысла скрывать от родных. Занятия представляли из себя каст заклинаний до автоматизма и ощущение легкой боли в теле во время использования магии. С каждым разом приходилось прикладывать немного больше усилий, чтобы достигнуть этого состояния. Таким образом, при самых скромных подсчетах, я смогу достигнуть полной синхронизации к началу шестого года обучения в Хогвартсе. При таком подходе к тренировкам, параллельно отрабатывались до автоматизма заклинания. Многие заклинания обладали большой энергоемкостью, и чтобы их нормально использовать, необходимо было достигнуть полной синхронизации, но уже имеющегося арсенала было более чем достаточно. Не забывал я и о физических тренировках, хотя здесь мне повезло, даже при отсутствии нагрузок. Тело развивалось семимильными шагами в попытках догнать душу. Таким образом, я обгонял в развитии сверстников. Размышляя и подводя итоги прошедшего месяца, я прогуливался по прилегающей к поместью территории. Задумавшись, я сам не заметил, как оказался на опушке леса, которая находилась на самой границе сигнальных чар родового гнезда. Решил не идти дальше и развернулся, собираясь вернуться домой, как вдруг услышал подозрительный шелест листьев за спиной. Шелест листьев при практически полном отсутствии ветра. Перейдя на магическое зрение, я медленно развернулся в сторону звука. В том направлении, во тьме леса, виднелась аура странного существа. Окрас был странным, но это точно не нейтральный эфир. К тому же, у этого существа наблюдалась некоторая двойственность. Весьма знакомая двойственность. Сдается мне, я знаю, что за существо заглянуло ко мне на огонек. Может, хватит скрываться, с иронией произнес я. Некоторое время тишину ничего не нарушало, пока из тьмы леса не вышел мужчина. Лицо имело звериные черты, выпирающие клыки, массивные надбровные дуги, желтые звериные глаза. Волосы были больше похожи на шерсть. Фигурой он явно выделялся из общей массы людей. Довольно крупное, хоть и сутулое телосложение. Руки были непропорционально длинные. Одет он был в мешковатую одежду, которая давно просится в стирку. «Какой глазастый мажонок!» — с гадкой ухмылкой сказал он, обнажив клыки. Голос незнакомца был хриплым, с рычащими нотками. «На зрение не жалуюсь», — ответил я, растягивая время и накладывая на себя кинетический щит от физического урона, что мерзкий оборотень забыл на чужой территории. «Неужели выгнали из стаи?» По пропавшей ухмылке можно было понять, что мои слова ему не понравились. «Мне не нужна стая», — ответил оборотень, — «не надо сравнивать меня с этими проклятыми слабосилками, что даже свое сознание не могут удержать при превращении». Оговорка про проклятых говорила о многом. Например, то, что передо мной представитель истинных оборотней. Они крупнее проклятых собратьев, в них больше звериного, чем человеческого. Однако самой главной отличительной чертой являлась их возможность обращаться в зверя по собственному желанию. Все это говорило о том, что ситуация несколько усложнилась. «Знаешь, пацан», — начал он говорить, постепенно увеличиваясь в размерах, «я хотел уйти и поохотиться на дичь, но тут мне попался ты, такой молодой, дерзкий, с нежным мясом. Давно я не ел тебе подобных». Под конец фразы он фактически рычал, полностью превратившись в ликантропа, ростом в холке более 2 метров. Раздувшаяся грудная клетка тянула верхнюю часть туловища вниз, заставляя его еще больше удлинившиеся руки коснуться земли. Морда вытянулась, став больше похожей на волчью. Черная шерсть проступила по всему телу. «Подавишься, животное!» — крикнул я, запуская в него целый дождь огненных стрел. Моя атака лишь немного отсрочила его нападение. Получив множество ожогов по всему телу, оборотень стал только злее. В один прыжок он оказался возле меня и ударом когтистой лапы снес мой щит. На вторую атаку я еле успел среагировать и отскочить назад, но при этом получив глубокий порез на груди. Похоже, против него нужно что-нибудь посерьезнее. «Какая верткая дичь!» — прорычала тварь, скались в мою сторону. Сам того не ведая, я натянул на лицо оскал. Оскал радости, что наконец-то могу в полной мере выпустить пар в настоящем сражении. «Уж кто бы говорил», — ответил я, запуская в этот раз огненный шар. Однако скорость полета шара подкачала, и зверь смог увернуться, но нюанс шара в том, что он взрывается при столкновении. Столкнувшись с деревом и разнеся его в щепки, шар ударной волной пошатнул Ликана, что дало мне шанс провести вторую атаку. «Эй, псина!» — крикнул я, привлекая его внимание и запуская в него сгустки тьмы. Это заклинание — аналог огненного шара, только вместо взрыва он лишь поглощает материю и оставляет безобразные незаживающие раны. Пока тварь была отвлечена на сгустки, я активировал заклинание ловушку «Оковы тьмы». Под оборотнем расплылась черная клякса, которую он заметил слишком поздно. Из этой кляксы вылетели щупальца тьмы, что отдаленно напоминали цепи, и обвили конечности зверя. Последняя цепь обвелась вокруг шеи животного. Немедля, так как поддержание оков пока что требует от меня больших усилий, я приблизился к противнику и активировал огненный клинок. В этот момент за спиной послышались 2 хлопка трансгрессии. Не разбираясь, кто это может быть, отправил в ту сторону очередной дождь огненных стрел, в то же время снес клинком голову зверя. Резкий разворот на 180 градусов, и я направил все еще активный клинок в сторону новых действующих лиц. Я был готов продолжать бой, вот только боя не последовало. Напротив, в некотором отдалении от меня стояли отец и дедушка. Разлитую в воздухе магию вокруг них можно было увидеть невооруженным взглядом. Судя по поднятым щитам и немного удивленным лицам, это в них я запустил заклинание. «Вы немного опоздали», — с усмешкой сказал я. Они промолчали, лишь оценивая ситуацию. Посмотрев на меня, отец, с обеспокоенным выражением лица, быстро подошел ближе. «Как ты, Аварис?» — спросил меня он, осматривая рану и накладывая заклинание, которое уменьшает чувствительность в указанном участке тела. «Сам я это заклинание еще не практиковал, но читал про него в библиотеке. Надо будет наверстать упущенное». «Я в норме», — ответил я, бросив взгляд на грудь, всего лишь царапина глубокая. «Шутит, значит, точно в норме», — сделал заключение дедушка. Оторвавшись от осмотра поля боя, мы получили сигнал, что периметр был нарушен. «Что здесь произошло?» «Я прогуливался по нашей территории», — начал рассказывать я, и оказался на самой опушке леса. «Собирался уже вернуться домой, как появился вот этот труп». Я кивнул на оборотня, что даже не думал становиться вновь человеком. «И что дальше?» — с интересом спросил Карлус. «Дальше был бой», — пожав плечами ответил я, в ходе непродолжительного разговора узнал, что он одиночка без стаи, истинный, решил полакомиться мной. «Ясно», — задумчиво сказал дед. «Адам, отведи сына домой, пусть Диана и Дарья окажут ему помощь, я пока осмотрю окрестности». «Понял», — кивнул папа. «Пойдем, Ави». «Погоди», — прервал я отца. «Дедуль, это мой трофей». Я указал на труп оборотня. «И что ты будешь с ним делать?» — с интересом спросил он. «Что-нибудь придумаю. Голову на стену повешу точно». Он взглянул мне в глаза и потом кивнул. «Хорошо, будет тебе трофей». «Спасибо, старик», — поблагодарил я дедушку. «Пойдем, пап». Отец положил мне руку на плечо и переместил нас прямиком в гостиную, где нас уже ждали мама и бабушка. Они сразу забегали вокруг меня, причитая и ругая бедного отца за то, что он не успел вовремя прийти на помощь. И это даже не половина каникул. Что же будет дальше, подумал я, проваливаясь в темноту беспамятства. Примечание к части. С наступающим, народ. Будем надеяться, год грядущий будет лучше года прежнего. Для желающих поддержать, в описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Глава 9. Каникулы. Аварис. Прошла неделя с момента столкновения с оборотнем. Рана на груди успела зажить, оставив лишь белесый шрам, как напоминание о том, что не стоит расслабляться. За такое быстрое исцеление стоит благодарить мою регенерацию и заживляющее зелье, которое сварила мама. За неделю особо ничего не произошло. На следующий день, пока я поправлялся, меня навестили младшие Поттеры, Джеймс с родителями. Флемонт и Юфимия пожелали скорейшего выздоровления, в то время как Джеймс немного нервничал. Спросив его, в чем дело, узнал, что ему было интересно, что я теперь думаю об оборотнях. Вопрос был логичный. Ему хотелось знать, как я отреагирую, если узнаю, что Ремус тоже оборотень. Похоже, он боялся, что я снесу голову еще и его другу. Помимо прочего, Шида отправили забрать Джона. Иногда этот домовик бывает слишком исполнительным. Предполагалось, что он перенесет к нам Джона с вещами, которые тот собрал, а не просто перенесет, без объяснения, ничего не понимающего парня. Пришлось отцу лично заняться этим вопросом, заодно объясняться перед мамой друга, фактически, за похищение ребенка. Сейчас, полностью оправившись, я вновь начал свои изматывающие тренировки под возмущенные возгласы мамы и бабушки Дарьи, заинтересованный взгляд Мура и одобрительные кивки отца и дедушки Карлуса. С последним, кстати, состоялся занимательный диалог. «Останется шрам», — сказал Карлус на следующий день, «стоило мне очнуться». «Шрамы украшают мужчин», — отмахнулся я. Еще не до конца зажившая рана доставляла кучу дискомфорта и постоянно чесалась. Регенерация работала на полную катушку. «Повезло, что он тебя не укусил», — сказал дед, внук-оборотень. «Это не то, что я хотел бы на старости лет». «Согласен, это могло доставить хлопот», — ответил я. «Удалось что-нибудь узнать?» «Пока нет», — ответил он, досадливо цыкнув, «но обязательно выясню. Это не может быть случайностью». В этот момент я впервые увидел деда злым. Его и без того хмурый взгляд стал еще более хмурым. Атмосфера вокруг стала очень мрачной. Магию, окружающую его, можно было пощупать руками. «Успокойся, дедуль», — сказал я максимально доброжелательно. «Как я могу быть спокоен?» Чуть ли не рыча произнес он. «Какая-то жалкая шавка случайно забредает на нашу территорию и пытается убить моего внука, того, кто рано или поздно должен возглавить наш род». Мы оба замолкаем. Я не стал ничего отвечать. Ситуация до нельзя странная. Никто не мог знать, что я окажусь на этой проклятой опушке леса. Следовательно, был расчет на то, что оборотень сможет пройти глубже и пострадать мог любой, кто первый столкнулся бы со зверем. Похоже, организаторы либо не знали про сигнальные чары, либо это была акция устрашения. Однако меня бросает в дрожь от неконтролируемой ярости, что могли пострадать мама или бабушка. Я никому не позволю трогать мое. За деда и отца я не сильно волновался, оборотень им не соперник. Бонусом идет тот факт, что мы не знаем, кто может стоять за этим инцидентом. У нашей семьи хватает врагов. Вот только если это акция устрашения, то круг сильно сужается. За меня можешь не беспокоиться, успокоил я деда. «Я смогу за себя постоять, я не сомневаюсь», — улыбнувшись, ответил он, «вспоминая твою улыбку, когда мы пришли на помощь, тебе это только в радость, маленький монстр, ты мне льстишь, старик», — застенчиво произнес я, не выдержав, мы оба захохотали. Правда, мой смех длился только до тех пор, пока рана не напомнила о себе. «Есть у меня идея, как можно воспользоваться сложившейся ситуацией», — задумчиво произнес дедушка, «но...» Подтолкнул я его к продолжению. «Но в таком случае ты окажешься под ударом. Валяй, старик», — легкомысленно произнес я, — «я заставлю их себя бояться». «Не сомневаюсь, сопляк», — ухмыльнулся он, — «хотя иногда мне кажется, будто ты совсем не ребенок. Не представляешь, насколько ты прав, дед», — подумал я, глядя в спину к уходящему Карлусу. Через пару дней я узнал, что задумал дедушка. Карлус решил сообщить о том, что я, в свои неполные 12, убил истинного оборотня. Сделал он это во время какого-то приема, на который был вынужден пойти. Таким образом, слухи довольно быстро разошлись по магическому сообществу. С нашей стороны это была явная провокация организаторов. Поэтому нам оставалось только внимательно следить за реакцией людей. Такое объявление, ко всему прочему, неплохо повышало репутацию и авторитет семьи. Это привело к нескольким последствиям. Пришло письмо с приглашением в следующем году принять участие в турнире боевых магов, от которого я решил пока отказаться. Пришлось дать обещание, что приму участие перед выпуском из Хогвартса. Второе происшествие после задумки деда произошло внутри семьи. Он был бит бабушкой, которая на минуточку даже не специализируется на боевом аспекте, но очень уж у нее много в арсенале неприятных проклятий. Бабушка Дария явно была недовольна такой выходкой Карлуса, как собственно и мама. Последнее свое фи высказала уже отцу. Никто их не винил, ведь они сильно перенервничали, когда папа перенес меня в дом с кровавой раной на груди. Возвращаясь в настоящее время, помимо собственных тренировок, я начал помогать Джону с занятиями. Помогал в практике и также расширял кругозор, например, отдал ему книгу по окклюменции. Книга хоть и не самая популярная, но не редкая. Такой жест с моей стороны должен был еще больше расположить его ко мне. К тому же, для меня она не имела никакой ценности, тем более что я уже умею защищать свой разум. В качестве практики я помогал ему отрабатывать заклинания из школьной программы. Показал ему пару заклинаний из тех, что будем проходить на старших курсах. Сил ему, конечно, сильно не доставало, но я думаю, смогу решить этот вопрос. Сначала надо провести пару тестов. Возвращаясь к тренировкам, похоже, отец с дедушкой решили спустить меня с небес на землю. Видимо, решили, что достаточно легкая победа над оборотнем может заставить меня возгордиться и решили провести со мной пару спаррингов. На своем примере показать, что в мире есть рыбешки и покрупнее.